381. Матерь Агни-йоги. Почему лучше всего записи удаются утром, после пробуждения ото сна? Потому что главное учение происходит ночью, а утром лишь частично удается восстанавливать полученное во сне. Полноты воспоминаний о виденном и услышанном дать нельзя, ибо не захочет тогда дух принять тягость плотного существования. Но постепенно, по мере утончения организма, сонные впечатления будут становиться все ярче и полнее. Главное – существование ночью, ибо дух касается высших миров и уносит с собой следы этих касаний в свое земное сознание. Ко сну нужно так же заботливо готовиться, как и к бодрствованию, устанавливая перед сном положение мысли. Все требует сознательного к себе отношения, ибо осознание есть уже почти овладение. 382.